если это необходимо. Но обычно такой необходимости не возникает, а если и возникает, то это занимает лишь малую часть процесса лечения. Что же вы тогда будете делать? Ничего делать с вами я не буду. Я хочу попытаться помочь вам снова обрести ваше «я». Я ждал, что вы скажете «ваше лучшее я». Поможете стать послушным мальчиком. Ваше настоящее «я» может и не быть послушным мальчиком. Такое «я» было бы большим несчастьем. Ваше настоящее «я» может быть очень раздражительным и неприятным. Мы же с вами не в игры играем, мистер Стоунтон. Нам могут встретиться опасности. Часть моей работы в том и состоит, чтобы предвидеть их и помочь вам совладать с ними. Но если опасности избежать нельзя, и они, вполне вероятно, носят разрушительный характер, не думайте, что я в силах помочь вам перепорхнуть через них. На нашем пути будут встречаться львы. Я не могу выдернуть у них зубы или попросить их втянуть когти. Я могу только дать вам несколько полезных советов о том, как приручать львов. Пугаете? Предупреждаю. А что нужно делать, чтобы добраться до львов? Мы можем начать почти с любого места. Но на основании того, что вы мне сказали, я думаю, лучше всего будет держаться обычного курса и начинать сначала. Детские воспоминания. Да, воспоминания вашей жизни вплоть до настоящего времени. Важные вещи, основополагающие впечатления. Люди, которые много значили в вашей жизни, независимо от их роли, положительной или отрицательной. Похоже на фрейдизм. С фрейдистами мы не воюем, но и не придаем такого значения вопросам секса, как они. Секс очень важен, но если бы он был единственной важнейшей вещью в жизни, все было бы значительно проще. Да и сомневаюсь, чтобы человек тратил тогда столько сил на то, чтобы прожить долгие годы, уже выйдя из того возраста, когда секс является величайшей радостью. Широко распространено заблуждение, будто бы у людей, живущих близко к природе, повышенная потенция. Ни в коем случае. Поживите с какими-нибудь туземцами. Я жила целых 3 года, когда была моложе и очень интересовалась антропологией, и вы узнаете правду. Люди ходят обнаженными, и никому нет ни малейшего дела, ни тебе намека на эрекцию, ни вихляния бедрами. А все потому, что их общество не дает им зелья любви, которое является величайшим наркотиком нашего мира. Если же секс таки стоит в повестке дня, им приходится заводить себя танцами и всякими церемониями, чтобы создать соответствующий настрой, и тогда они, конечно, становятся очень активными. Но их важнейшая ежедневная забота — пропитание. Знаете, всю жизнь без особого ущерба можно прожить без секса. Сотни людей так живут. Но попробуйте один день прожить без еды, и этот вопрос станет для вас самым насущным. В нашем обществе пища — это всего лишь толчок для наших вожделений. Нам нужно все. Деньги, хорошее место под солнцем, красивые предметы, образование, святость. Список очень длинен. Поэтому здесь, в Цюрихе, мы стараемся уделить должное внимание и всем этим вопросам тоже. Обычно мы начинаем с того, что у нас называется анамнез. От греческого анамнезис, то есть воспоминания. Совокупность информации о течении болезни, условиях жизни, других заболеваниях. Сбор этих сведений – используется для постановки диагноза и планирования лечения. Вы получили классическое образование? Греческим владеете? Мы занимаемся вашей историей, встречаемся с людьми, которых вы, возможно, знаете, а возможно, нет, но которые являются частью вашего «я». Мы изучаем то, что вы помните, и то, что считали забытым. А по мере этого, как выясняется, уходим все глубже и глубже. И когда эти пласты удовлетворительно исследованы, мы решаем, нужно ли нам идти еще глубже. Следующий шаг выводит вас за пределы индивидуальности в общечеловеческое наследие. И сколько это длится? По-разному. Иногда долго. Иногда все кончается на удивление быстро. А в особенности, если вы решаете не выходить за пределы вашей персональной сферы. И хотя я... Конечно, что-то вам советую, но решение, как и все решения в этом виде работ, вы должны принять сами. Значит, мне следует начать рыться в памяти. Не хочу показаться чересчур деловым, как все североамериканцы, но я ограничен временем. Ну, то есть речь не может идти о 3 годах или о чем-нибудь в этом роде. Я душеприказчик моего отца. Многое я могу сделать отсюда по телефону или по почте, но я не могу отсутствовать вечно. И еще нельзя закрывать глаза и на проблему Кастера. Я всегда считала, что для улаживания наследственных дел требуется около 3 лет.